Замысел Холмса поверг меня в ужас. Хотя, казалось бы, наша многолетняя дружба должна была приучить меня к оригинальным, а подчас и эксцентрическим поступкам моего друга. Разве не шел он в пасть дракона, когда в Страсбурге отправился на кладбище, чтобы в полночь встретиться с глазу на глаз с малюткой Полем, этим одноухим чудовищем, десятилетиями игравшим роль скромного садовника, любимца детей и ботаников? Еще бы он вывел цветок смерти, распускавшийся в саду жертвы, как предвестие скорой гибели. А роковая встреча с профессором Мориарти? Но во всех случаях мы имели дело с людьми. О, кажется, я заслужил читательскую усмешку. Но это дело вызывало у меня, простите, прям-таки мистический ужас. Словно мы и впрямь имели дело именно с тем, кто мешает. Каковой титул, по зрелым размышлениям, вполне можно приложить и к антиподу Иисуса Христа, мистеру Дьяволу. «В каком-то смысле это так и есть, дорогой Уотсон», — согласился Холмс, когда я поделился с ним своими соображениями. «Если речь и впрямь идет о человеке, о котором на днях мне поведали мои немецкие друзья, мистер Зигфрид Кракауэр и его коллеги Роберт Вине, Майер и Яновиц, вы ничего не рассказывали мне о них. О, не обижайтесь, я и сам знаю о них не так уж много. Эти люди составили что-то вроде закрытого общества с неограниченной ответственностью за судьбы человечества. Общество занято поиском одного преступника, немало натворившего в Бельгии и Германии. Затем он бежал в Южную Америку, откуда перебрался в Канаду. Коротко говоря, насколько я мог понять, этот человек производит зловещие опыты над людьми, пытаясь изменить их природу и управлять ими по своему усмотрению. При этом особый интерес вызывает у него случаи одержимости, которые он стремится вызвать у подопытных искусственно. Он блестящий нейрохирург, а кроме того, опытнейший психиатр. В Канаде он изучал случаи оборотничества у индейцев Навка. Речь идет о людях, вдруг возомнивших себя совами, змеями, волками. «Волками?» Я содрогнулся. «Боже! Да, и волками! Его интересует их поведение, условия, при которых проявляются их новые наклонности, особенности психики, развивающиеся ужасные способности и так далее. Королевская конная полиция заинтересовалась его клиникой, и она вдруг сгорела дотла с бумагами и пациентами, а доктор-невидимка исчез». «Фон Нойман!» — вскричал я. «Которого никто не знает в лицо, которого никто не видел!» «Господи!» — вырвалось у меня. «Зачем ему все это?» «В данный момент меня занимает не это», — суховато заметил Холмс. «Но боюсь, если наш энергичный Лестрейд вздумает нагрянуть в клинику, она может сгореть дотла, ни с того ни с сего. Доктор-невидимка осторожен. Знаем мы о нем очень мало. В юности он хотел стать живописцем, но потерпел неудачу. Первые же выставленные его работы были буквально разгромлены критиками, говорят, не без оснований. Но любовь к искусству он сохранил. Знаем, что он изучал североамериканских индейцев, их языки и обычаи. Кроме того, существует еще одно любопытнейшее обстоятельство. Калигари. Помните этого чудака-балаганщика? А еще бы! Странное имя. Странное. Недавно мне подсказали, откуда оно могло взяться. Оно однажды упомянуто в дневниках Стендаля. Это такой французский писатель. Я расхохотался. «Простите, Холмс, но я знаю, кто такой Стендаль». «В самом деле?» — удивился мой друг. «А вот для меня это было маленькое открытие. Ну да что ж, не исключено, что Калигари — псевдоним этого человека. А если его настоящее имя — фон Нойман? Толпа, балаган, улица, ярмарка — все это прикрытие. А настоящий фон Нойман проявляется в клинике. Кстати, Холмс, — перебил я его, — учтите, что настоящее имя Стендаля — Бейль. Стендаль — псевдоним. Это, кажется, название какого-то маленького немецкого городка. Немецкого? Тем лучше. Холмс развел руками. Вот пока все, чем мы располагаем. Слухи, намеки, псевдонимы, тени и призраки. Вопросов тьма. Ответов же. Хотел бы я знать, например, зачем фон Нойману приборы беспроволочного телеграфирования и почему он заказывал их папаше Чарли? Может, это какие-то особые телеграфы? Впрочем, он стукнул кулаком по ладони. Гадать можно сколько угодно. Выход я вижу один. Проникнуть в это зловещее заведение и попытаться самому выяснить, что и кто там делает. И кто за всем этим стоит? Я вновь решил поделиться с Холмсом своими сомнениями. Повторяю, Холмс, это безумие. Я боюсь, Холмс. Являясь пациентом, вы в буквальном смысле будете вынуждены отдаться в руки этого фон Ноймана. Любая микстура, любой укол или таблетка могут оказаться смертельными. И потом, вы же там будете один? Не совсем, дорогой Уотсон, — возразил Холмс. Там находится Джейн. Я убежден в этом. И если она жива-здорова, я постараюсь с ней встретиться. Где-то там, возможно, мистер Аллан, который тоже интересует меня. Там, наконец, ваша дочь, Уотсон. Я горько улыбнулся. Холмс, мы не виделись с Агатой 2 года. Вы же знаете, после той нелепой размолвки она ушла из дома. Словом, вы понимаете? Ну-ну, дружище. Разве это мешает передать ей привет от отца, который, невзирая ни на что, горячо любит свою дочь? Холмс. И потом мы попытаемся наладить переписку. Для меня чрезвычайно важно не утратить постоянного общения с вами. Я и не скрывал, что растроган. Надеюсь, вы будете навещать меня. Ведь это не запрещено, правда? Ну, допустим. И кем я там должен представляться? То есть под какой личиной вы скроете свое подлинное лицо? Уотсон, вы меня, кажется, недооцениваете. Мой друг выпрямился у окна со скрещенными на груди руками и неизменной трубкой в зубах. В больнице будет находиться... Холмс, сыщик, собственной персоной. С вами все в порядке, Уотсон? Итак, взяв с собой письменные принадлежности, маленький плоский бельгийский револьвер, с виду игрушечный, а также свою знаменитую трубку и солидный запас табака, Холмс отбыл в Кэби, И спустя час после немалого переполоха среди персонала клиники стал пациентом фон Ноймана, чтобы, как он рассчитывал, самим фактом своего появления там побудить противника к решительным, нервным и неосторожным действиям. Я же, охваченный беспокойством, перерастающим в страх, остался в нашей квартире на Бейкер-стрит, чтобы, согласно Холмсовым инструкциям, поддерживать связь с Лестредом, по возможности не выпускать из виду мистера Фрэнсиса, тщательно изучать все газетные сообщения, касающиеся, пусть даже косвенно, интересующего нас дела, и ждать, накапливая информацию, чтобы при первой же возможности сообщить ее Холмсу. Едва ли не каждый день газеты сообщали о нападении волков на людей. И теперь уже никто не сомневался в природе этих тварей. Дело дошло до парламентского запроса. Консерваторы потребовали увеличения расходов на охрану общественного порядка и борьбу с мировым большевизмом. Либералы сдержанно критиковали власти и высказывали явно рассчитанные на публичный успех остроумные предположения о происках Кремля, организовавшего тайную переброску сибирских волков на острова. Лейбористы сурово осуждали спекуляции на волках и настаивали на выделении средств для улучшения жилищных условий рабочих. Среди всей этой дури вдруг мелькнула заметка о гибели Чезаре, которого настойчиво разыскивала полиция. Его обнаружили в номере дешевой портовой гостиницы. Он был загрызен. Перед смертью бедняга зачем-то надел туфли на руки и разбил электрическую лампочку под потолком. Хозяин гостиницы утверждал, что накануне смерти Чезары он видел в коридоре собаку, а также отметил внезапный выход из строя всех электрических приборов. Допрошенный в полиции Каллигари заявил, что давно не имел никаких сведений о партнере, личная жизнь которого его и раньше вовсе не интересовала. Гипнотизер посетовал на убытки, усугубленные пожаром, который уничтожил его балаганчик. Эту заметку я, разумеется, приобщил к делу. В Скотланд-Ярде была создана специальная группа по борьбе с волками. Но полицейским только и удалось пока что застрелить двух хищников. Исследования показали, что у одного из волков сердце и почки практически идентичны человеческим. Печень напоминает человеческую, а мозг просто растекся лужицей. Едва хирург вскрыл черепную коробку. «Так не бывает», — заявил профессор Ф. Однако ничего более вразумительного добавить не смог. Предвкушая встречу с Холмсом, назначенную на пятницу, и в который раз перебирая и систематизируя в уме факты, которые я считал должным ему сообщить, я прогуливался после ужина в сквере неподалеку от нашего дома. Уже стемнело, зажглись фонари и звезды, кончалось на редкость мягкое и ясное бабье лето. Холодало. Заложив руки за спину, я направился к выходу из сквера, как вдруг меня кто-то окликнул со скамейки, скрытой густой тенью дуба. Я невольно придержал шаг. Голос был нагловатый, с хрипотцой, но что-то в его звучании показалось мне знакомым. Приблизившись к скамейке, я обнаружил, что принадлежал он девице, вид и манеры которой свидетельствовали о принадлежности к, увы, типичным представительницам лондонской фауны. Лица ее, впрочем, я не разглядел. «Не найдется ли у вас спичек, сэр?» «Увы», — сказал я, намереваясь воздержаться от продолжения знакомства. «Извините». Но эта расторопная тварь уже крепко вцепилась в мой локоть и заорала на весь сквер. «Спички я и сама найду, если твоя сигара еще хоть на что-нибудь годна!» и вдруг добавила вполголоса: «Папа, за мной могут следить, а я должна передать тебе письмо от твоего друга. Сделай что-нибудь. Портмоне при тебе?» Я с огромным трудом взял себя в руки. Хоть и разрывалось мое сердце, а с языка готовы были сорваться давно припасенные в душе слова, властный голос рассудка заставил меня подчиниться требованиям осторожности. Мы с Агатой разыграли сцену. Солидный господин, пытаясь отвязаться от пьяной публичной девки, торопливо сует ей монетку и почти бегом скрывается за поворотом, напоследок бросив взгляд, чтобы убедиться, не преследует ли она его. Увы, Агата не могла меня преследовать. На прощание она послала мне воздушный поцелуй и едва слышное «Чао, папа!». Не стану говорить о буре чувств, пронесшейся в душе отца, так глупо рассорившегося с дочерью, так горько переживавшего ее неудачи, так верившего, что однажды она вернется. Дома я долго не мог прийти в себя, меряя шагами комнату и через каждые полмили останавливаясь перед зеркалом, чтобы многозначительно кивнуть своему отражению. «Так-то, мистер Уотсон, так-то». Наконец я вспомнил о письме Холмса, которое Агата незаметно сунула в мое портмоне. И суровый голос долга напомнил мне о моих обязанностях. «Дорогой Уотсон, — писал Холмс, — дело спешное, поэтому я решил, не дожидаясь условленного срока, передать вам это письмо с оказией, надеюсь, приятной. Что-то, хотя пока не пойму, что удержало меня от того, чтобы воспользоваться услугами рассыльного, любезно вызвавшегося отнести мое послание по адресу. Эту публику так легко перекупить. С первых же часов пребывания в клинике я ощутил слежку и какую-то странную атмосферу. Настороженные взгляды, внезапно захлопывающиеся двери и форточки на верхних этажах, фальшивые улыбки, словом, все то, чего я, разумеется, ожидал, но что всегда действует угнетающе на любого здорового человека, каковым я себя считаю. Подозрения мои подтвердил один человек, пожалуй, единственный, кто к моему появлению в клинике отнесся равнодушно, едва ли не с циничным пренебрежением, быть может, вследствие своего специфического статуса. Он лаборант. Этот рыжий Шон О'Шонесси язвительно заметил, наблюдая за врачами и медсестрами, суетившимися вокруг моей персоны. Но и публика. Можно подумать, что все они тут преступники или, по меньшей мере, подозреваемые. Хотя самое страшное их преступление не идет дальше того, чтобы где-нибудь в уголке сунуть потную ладошку в чьей-нибудь лифчик и ущипнуть вялую грудь, влажную от кислого пота. Не попадайся на язык этому шотландцу. Он-то и намекнул мне, что если я хочу соблюсти конфиденциальность переписки, лучше воспользоваться оказией. Вопреки моим ожиданиям, он не стал предлагать свои услуги, что в моих глазах свидетельствует в его пользу. «Мое дело — моча и дерьмо, мистер Холмс», — заявил он. «Думаю, все это не так воняет, как то дерьмо, ради которого вы сюда явились». Я также прямо спросил его, что он имеет в виду. «Запах, мистер Холмс. Вот и все, что я имею в виду. Здесь, скажем так, попахивает. Но это не мое дело, раз мне платят, чтобы я помалкивал». Любопытный человек, которого я взял на заметку. Хотя, конечно же, вполне довериться я здесь не вправе никому. Что-то он, видимо, знает, этот рыжий. Теперь, когда вы в общих чертах осведомлены об атмосфере этого заведения, о деле, которое заставило меня обратиться к вам за помощью. Прогуливаясь по двору, я обратил внимание на газоны и клумбы. Трава на них пожухла, но даже на таком блеклом фоне выделяется, пусть слабо, полоса еще более бледной растительности шириной чуть больше ярда, протянувшаяся от пресловутого корпуса Z через весь двор к забору, окружающему клинику. Вялым выглядит и лимонник, растущий в этом месте вплотную к ограде. Действуя осторожно, я попытался установить, что же вызвало изменение окраски растительности. Я изучил расположение подсобных помещений и определил, что трубы, подающие воду и газ, находятся в другом месте. Почва под блеклой травой значительно плотнее, тверже, чем даже рядом. Можно предположить, что в этом месте проложен подземный ход, довольно узкий подземный ход. Вот я и прошу вас проверить, и не откладывая мое предположение, обследовав окрестности клиники со стороны Холстенволла, выход лаза должен быть там. Чтобы прочесть дальнейший текст, мне пришлось прибегнуть к шифровальной тетради Холмса, ибо тут он почему-то решил воспользоваться шифром Уотсон, разработанным им лично и использовавшимся нами в особых случаях. Например, при расследовании дела о дублинском привидении, когда шайка Хью Каннингема следила за каждым нашим шагом. Холмс писал: «В следующих моих посланиях будет отсутствовать точка. В первом письме, не считая того, который вы сейчас читаете, после первого предложения, во втором после последнего предложения, в третьем после второго и так далее. Отсутствие знака будет свидетельствовать подлинность письма. Меня гнетут воспоминания, быть может, впервые в жизни с такой силой». Последняя фраза повергла меня в недоумение и даже встревожила, настолько она не вязалась ни с тоном письма, ни с характером Холмса. Уж не подсунули ли ему какое-нибудь снадобье, способное сломить его железную волю, разрушить цельность характера, превратить, наконец, в жалкого слизняка, покорного, в конечном итоге, злой воле преступника? Фон Нойман способен на все. Я поскорее прогнал эту мысль и отправился спать, чтобы с утра пораньше приступить к поискам выхода из обнаруженного Холмсом лаза. С первым же ударом колокола, которым служитель возвестил, что родные и близкие могут в течение 2 часов общаться с пациентами, я буквально ринулся через ворота, издали приметив худощавую фигуру моего друга, который приветствовал меня со сдержанной теплотой. «Здесь довольно строгие порядки», — сказал он. «За нами наверняка следят. Наконец, время свидания ограничено, как мне объяснили, по сугубо медицинским причинам. Поэтому давайте сразу о деле». «И спокойно, дружище». «Спокойно. Вот так. Не вертите головой. Вашей Агаты сегодня нет в клинике. Ее дежурство завтра». Кажется, мое лицо меня выдало. Но Холмс дружеским участием быстро привел меня в чувство. «Вижу, вам есть что рассказать», — заметил он с улыбкой. «Итак, по порядку. Начнем с лаза. Он существует?» Он закурил. Я приступил к рассказу.